Глава 13. Воспитание отношения к своим поступкам. Отношение ваших детей к поступкам намного важнее самих поступков. Если бы их способности сосредотачиваться, различать и управлять своим телом были равны их намерениям, тогда их можно было бы всегда судить исключительно по делам. Однако плоть очень немощна сама по себе, а характер ребенка лучше всего проявляется в его намерениях. Если у ребенка невинное сердце, то его неряшливость и неправильное суждение можно считать совершенством. Например, одна мама поручила своей маленькой дочери выполнить какие-то мелочи по дому и отлучилась. По возвращении она обнаружила, что девочка расширила свою роль, дополнительно сняв с веревки сохнувшую одежду и сложив ее в шкаф. Единственным недостатком было то, что некоторые вещи были еще влажными. Мать, видя радостный блеск в глазах дочери, расценила этот поступок как совершенный. И только когда девочка ушла играть на улицу, мама незаметно вывесила влажную одежду снова. Позже она научила свою маленькую помощницу отличать сухие вещи от мокрых. Обучение должно быть направлено на действие, а наказание должно быть направлено только на намерение ребенка. Стыдно смотреть на родителей, недовольных ребенком за то, что он нечаянно разлил молоко. Судите детей, как Бог судит нас, по сердцу. С другой стороны, иногда нет никакого непослушания, но намерение ребенка крайне пагубно. Родители должны чутко различать отношение детей к своим поступкам. Если для применения наказания мы ждем, пока нас начнут раздражать действия, мы пытаемся бороться только с поверхностными симптомами болезни. Корень всех грехов лежит в сердце. Знайте сердце вашего ребенка и оберегайте его. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Притчи, 4 глава, 23 стих. Пройдет несколько лет, прежде чем ваш ребенок начнет хранить свое сердце. До того времени эта задача вверена вам. Давайте посмотрим на некоторые действительные жизненные примеры. Одна мама, у которой было несколько детей, из-за чего она иногда выглядела изношенной, как старый флаг Конфедерации, жаловалась на то, что не справляется со своей 13-летней дочерью. Дочь могла, например, когда ее попросили поменять пеленки одного из меньших детей, сделать недовольную гримасу и, рассерженно посмотрев на мать, сказать: «Почему именно я должна это делать?» Такая реакция только увеличивала бремя матери. Когда дочь стала совершенно непослушной, смирившаяся мать неуверенным голосом сказала: «Она ответит за себя перед Богом. Какое-то время я чувствовала вину, как будто мои грехи отражались в моей дочери, но она же совсем безбожная». У этой матери есть еще несколько меньших детей, и она в ужасе от мысли, что и они станут такими же. При всех обязанностях домашнего обучения и обычного воспитания она слишком эмоционально измотана, чтобы нести ответственность даже за 13-летнего ребенка. У нас сложилось впечатление, что она отказывается от этой дочери, чтобы у нее хватило сил справляться с подрастающими малышами. Никакая тяжелая работа не изнуряет так, как нервное напряжение. Эмоционально расстроенный человек просыпается утром, уже уставшим. 13-летняя дочь, которая должна была быть благословением и вдохновением для своей матери, только дополняет ее бремя. Если бы у этой девочки воспитали надлежащее отношение к своим поступкам, мать не чувствовала бы сейчас такой досады. Изменить отношение подросших детей возможно, но это требует намного больше усилий. У каждого ребенка наступает момент, когда с ним нужно считаться и воспринимать его почти как взрослого. Когда он становится достаточно взрослым, чтобы держать бразды своего сердца, к нему нужно стучать, как стучит Дух Святой в двери грешника. Те из вас, у кого есть неродные дети, уже находящиеся в мрачном, отчаянном состоянии, могут расстраиваться из-за кажущейся невозможности полностью их перевоспитать. Начните с тех детей, возраст которых еще благоприятен для быстрого восприятия воспитательных мер. Будьте непоколебимо настойчивыми и не позволяйте старшим детям мешать вам. Их время придет. Здесь в вашу пользу действует прекрасный психологический принцип. Когда миротворческие войска входят в регион эпицентра анархии и восстанавливают порядок в одном районе, другие районы замечают это и непроизвольно также утихают. Признайтесь вашим старшим детям, что вы не смогли правильно воспитать их, и примите обвинение. Но теперь вы научены, на опыте и знаете, что делать с меньшими детьми. Старшие испорченные дети будут со стороны наблюдать. И когда они увидят малейшее улучшение в своем меньшем испорченном брате или сестре, они станут на вашу сторону, хотя могут и не признаться в этом. Убедившись в полном положительном преображении младших братьев или сестер, они также захотят исправиться. И пока вы будете сострадательными, здравомыслящими, благожелательными, они будут подчиняться вашему наказанию, веря, что оно применяется им во благо. Если случится, что лень или страсть приведут к непокорности, ваше наказание поможет им восстановиться. Когда вы победите одного, остальные поймут, на что вы нацелены, и будут твердо знать, что с вами шутки плохи. Когда вы запираете собаку, она будет метаться туда-сюда, пока не увидит, что выхода нет, и только тогда успокоится. Как только вы убедите ребенка, что у него нет выбора, он подчинится, но для этого необходимо постоянство. Природная любовь вашего ребенка к себе заставляет его принимать самое удобное для себя положение в любых обстоятельствах. Ваши дети слишком любят себя, чтобы противиться неизбежному. Но помните, они знают, что вы слабовольны, никогда не придерживайтесь своих принципов, игнорируйте их, когда занятия с ними нарушают ваши планы и мешают вам. Они постараются сделать ваши требования неудобными. Начните с самых меньших и затем займитесь старшими. Пусть старшие знают, что их ждет. Улыбнитесь, ведь у вас есть секретные виды оружия. План, любовь, терпение, исправительная розга, выносливость. Мои младшие дочери прибежали из соседнего дома и рассказали, как молодая мама не смогла успокоить своего ребенка. Семимесячный мальчик, когда что-то вышло не так, как он хотел, ожесточился, сжал кулаки, обнажил свои беззубые десна и кричал на всю округу. В это время выражение лица ребенка напоминало мятежника, подстрекающего к восстанию. Молодая мама, боясь наломать дров, стояла в беспомощном оцепенении, извинительно пожимая плечами и говорила: «А что я могу сделать?» Моя 9-летняя дочь скептически возразила: «Шлепните его!» Но мать ответила: «Нельзя, он еще такой маленький!» Тогда мудрая девочка сказала: «Если он достаточно вырос, чтобы закатывать истерики, он достаточно вырос, чтобы быть наказанным за них». Некоторые могут спросить: «Но что делать, если он только кричит громче и злится еще больше?» Знайте, что такой реакции можно вполне ожидать, если ребенок привык добиваться своего благодаря капризам. Он будет капризничать еще больше, чем раньше, чтобы укрепить и продвинуть свою позицию. Его целью является запугать вас и заставить думать, что вы ничего не можете с ним сделать. Не будьте одурачены младенцем. Накажите его еще больше. Шлепните его по голой попе или ногам 8-10 раз. И в то время, как боль утихает, говорите ему спокойные слова обличения. Если плач переходит в истинно сокрушенное и покорное рыдание, вы победили. Он подчинил свою волю вашей. Но если ребенок плачет из упорства, непокорности, протеста, а не из-за серьезной боли, шлепните еще. Если такое столкновение с более жесткой силой он переживает в первый раз, он не будет спешить сдаваться. Он должен убедиться, что ваши требования действительно изменились и стали гораздо жестче. Вашему наказанию нет оправдания, если оно проводится в порыве злости. Если вы чувствуете малейший гнев, подождите до следующего раза. Большинство родителей прекращают наказание именно из-за бремени вины, рожденной от злости, которой пропитаны их наказания. Если вы остановились, прежде чем ребенок добровольно подчинился, вы подтвердили ему ценность и эффективность протеста, выражаемого визгом. В следующий раз вам понадобится вдвое больше времени, чтобы убедить его в вашей нацеленности на его послушание, потому что он пережил огромный триумф, увенчавший его стойкость и выносливость в прошлый раз. Как только он усвоит, что наградой за вспышку раздражения является неизбежный жесткий шлепок, он больше никогда не устроит истерику. Если вы будете укреплять это правило 3 раза, а на 4-й уступите ему, он еще долгое время будет помнить эту лазейку, прежде чем вы опять убедите его в том, что у него нет выбора. Если родители с младенчества будут пресекать плаксивые капризы, у ребенка никогда не разовьется такая привычка. В нашем доме истерика была чем-то совершенно неизвестным, потому что когда она появилась первый раз, она тут же оказалась обреченной. Никогда не ждите от своих детей лучшего отношения, чем ваше собственное. Счастливые, уравновешенные родители, пренебрегающие розгой и обличением, будут иметь ворчливых, нервных и всем недовольных детей. От ребенка нельзя ожидать многого, если один или оба родителя эмоционально истощены. Ребенок будет плодом родительского посева. Он – плод их темперамента. Если мать угрюма, раздражительна или эгоистична, ее дети будут склонны к тому же. Если отец жесток, исполнен злости и не сдержан, сыновья будут такими же. Если он груб, чересчур требователен и неуважителен к матери, она немногого добьется от сыновей, которые смотрят на отца. Если отец склонен к пьянству или похотлив, дети, скорее всего, будут еще хуже. Бог наказывает детей за вину отцов до 3-го и 4-го рода. Исход, 20 глава, 5 стих. Дети растут по подобию их матери и отца. Я видел многих людей, презирающих грех своих родителей, которые вырастали и становились их точной копией. Урок заключается в следующем. Вы должны быть такими, какими вы хотите видеть вашего ребенка в отношениях и в делах. Не пытайтесь сделать хорошеньким ваше чадо, которое всего лишь является зеркалом, отражающим ваши собственные взгляды и ваши отношения к поступкам. Одна из самых распространенных проблем, больше всего встречающаяся у матери, это синдром «Моего ребенка обижать нельзя». Я до сих пор помню одного дерзкого, чванливого мальчугана, лицо которого было постоянно искажено нахальной ухмылкой. Он все время запугивал других детей тем, что пожалуется маме, если что-то будет не так, как ему хочется. Как могли родители вырастить такого нахала? Очень просто. Всего лишь постоянно защищайте вашего ребенка и всегда вмешивайтесь в его диспуты с другими детьми. Пусть он увидит ваш гнев по поводу того, что его обидели ровесники, няни, учителя или другие взрослые. Пусть он узнает, что вы верите в то, что он всегда прав, а окружающие люди только и делают, что ищут, как бы обидеть его. Но хорошо, что вы рядом, чтобы отомстить за него. И чтобы окончательно развратить вашего ребенка, когда кто-нибудь старше его придет и обвинит его в чем-нибудь, обвините этого человека во лжи. Если ваш малыш узнает, что он может поступать эгоистично в обществе и что вы не верите никаким обвинениям против него, вы вырастите уродливую личность. Ничего страшного, если вашего ребенка ложно обвинят пару раз. Это жизнь. Ему придется научиться сталкиваться с этим рано или поздно. Если его обвиняют, но вы сомневаетесь в его виновности, терпеливо разберитесь. Если ваши сомнения подтвердились, незаметно оставьте спор и переведите внимание на что-нибудь другое. Не давайте ему увидеть, что вы его защищаете. Если кто-то из ровесников вашего ребенка обошелся с ним грубо, радуйтесь. Он рано учится жизни. Не делайте из него ню-ню. Если вы будете бросаться на его защиту каждый раз, когда другой ребенок забирает у него игрушку, толкает его или даже ударит по носу, вы вырастите социального плаксу. Когда вы требуете, чтобы с вашим ребенком обращались справедливо, вы защищаете его от реальности. Чем раньше он усвоит, что в мире с ним не всегда будут поступать заслуженно, тем лучше для него. Ваша реакция ничуть не уменьшит несправедливость в жизни вашего ребенка, но она может сформировать в нем жалость к себе. Если вы не будете слишком оберегать его от жестокости жизни, он сам научится справляться с ней. Во время занятий по изучению Библии, которые я веду, моей дочери помогают присматривать за домом, полным 5-летних детей. 5 детей до 5 лет – это уже полный дом. Одна из мам пришла за своей девочкой и увидела, что она хнычет, потому что ее обидел какой-то малыш, которому еще не было и 2 лет. Все, кто присутствовал при этом, утверждали, что едва умеющий ходить мальчик ничего особенно грубого не сделал. Он просто толкнул ее. Более развитая физически девочка села на пол и подставила другую щеку, получив еще и по ней. Мама утешала свою девочку и в ее присутствии осудительно говорила о мальчике. Мои дочери внимательно следили за ситуацией и несколько раз наблюдали, как малыш нападал на девочку. Но когда воспитатели детей ясельной группы усмиряли разбойника, он прекращал свои атаки, хотя большинство из них были просто толчками, которые он непроизвольно делал, когда спотыкался, пробуя ходить. Умная и очень милая девочка была послушной, но она привыкла использовать эмоциональную слабость для достижения своих целей. Ее хныканье по любому поводу омрачало все многочисленные счастливые моменты ее жизни. Эту склонность у нее развила мама. В течение последующих недель она встречала свою дочь сочувственным вопросом о страдании, которое она испытала от рук 70-сантиметрового забияки. Воспитатели заметили, что ответ ее всегда был негативным. Поэтому они с особенным вниманием следили за девочкой и убедились, что даже тогда, когда между ней и мальчиком не было никакого конфликта, она все равно говорила, что на нее нападали. Они увидели, что девочка радостно играет, пока не появляется ее мама. При ее появлении она вскакивает, бежит к сочувственным рукам и хнычет, будто бы ее обидели. Чем больше девочка рассказывала о постыдном поведении своего врага, тем осторожнее мать начала спрашивать ее об этом. Ей становилось ясно, что эмоционально слабая девочка очень красочно играла роль обиженной. Однажды вечером присматривающие за детьми увидели, как маленькая недотрога говорила мальчику: «Ударь меня! Давай, ударь меня!» Когда она все-таки убедила его протянуть руку и стукнуть ее по голове, она подошла к воспитателям и начала жаловаться. Такое повторялось несколько раз. А когда появлялась ее мама, девочка сочиняла ей рассказ о нападении, чтобы опять сделать себя предметом сочувствия своей мамы. Однажды девочка сама упала на пол, в это время мальчик находился в другой комнате, и сказала, что он стукнул ее. Когда пришла мама и ей рассказали о лжи ее дочери, она взяла ее на руки и сказала, что ее ребенок никогда не лгал. Я редко встречал такие открытые для наставления сердца, как у этой мамы. К счастью, после разговора со мной она признала, что растила свою дочь, поощряя ее нарушение 9-й заповеди. «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Исход, 20 глава, 16 стих. Она также согласилась, что развивала в своей маленькой девочке жалостливое отношение к себе. Она покаялась и немедленно начала работать над этой проблемой. С тех пор поведение ребенка намного улучшилось. Плохое намерение не имеет ни одной хорошей грани, ибо каковы мысли в душе его, таков и он. Притчи 23:7. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Притчи 4:23. Если ребенок выказывает малейшее недовольство по поводу команды или обязанности, это уже не послушание. Если ребенок надувает губы, вы должны сосредоточиться на его плохом намерении. Даже неправильное пожимание плечами может свидетельствовать о плохом образе мышления. Считайте это призывом к наставлению, обучению или наказанию. Радостный, покладистый дух – это норма. Все другое является признаком беды. Тем, чьи семьи всегда были вне контроля, эти цели могут показаться смешными. Другим, желающим применять данные принципы в своей семье, цель может показаться слишком высокой и нереальной. Конечно, если в некоторых семьях родители просто повысят свои требования к детям в отношении послушания, достижение цели будет очень сложным. Но если подойти к нашим методам, как к ремонту всей семьи, все станет ясно и разумно. Всякое недовольство, обида, хныканье, ябедничество, попрошайничество и подобные им болезни должны искореняться. То, к чему мы стремимся, не является высокой идеалистической целью. Это ежедневный опыт многих семей, включая нашу. В самом вычищенном саду обязательно появятся сорняки, с которыми нужно бороться и не давать им возможности сбросить свое семя. Проблемы всегда были и будут, но предлагаемые принципы воспитания предоставляют прекрасную возможность устроить цветущий сад детей.